Глава 45. «А вырядился-то! Откуда у него такой костюм? Охренеть! Я даже не знала, что у него вообще есть костюм, кроме свадебного!» «Хочу отыграться!» — оглядывая зал, отвечает и поправляет волосы. «Сбрендил, что ли? Или деньги лишние? Тогда просто заплати долг!» «Какие-то проблемы?» — к нам подходит Владислав. «Нет!» — рычу сквозь зубы, аж шею затягивает от того, с какой силой игрушка резко включается. «Проходи!» — шеф говорит Тарасу. «Что?» — оборачиваюсь к начальнику с мольбой в глазах. «Вы же не позволите ему играть?» «Если у него есть взнос, почему и нет?» — ухмыляется. «Потому что...» — стискиваю и зубы, и ноги. «Он и так вам должен!» «Я не хочу потом отдуваться снова!» «Лис, у тебя все нормально?» Муж обращает внимание, что я за живот держусь и сгибаюсь. «Тебе плохо?» «Нет, дорогой, мне хорошо, блин!» И выругиваюсь, и даже правду говорю. Начальник хрюкает от смеха, а меня, естественно, никто не слушает. Идут играть. В этот раз за столом оказываются и Тарас, и Владислав, и Валерий, с которым Лена приволынила, из-за которой я теперь мучаюсь. Даже не знала, что когда много хорошо, тоже плохо. Минут 20 эта игрушка меня убивает, беспрерывно вибрируя, и, что странно, постоянно меняя режимы. Муж сидит напротив Владислава и нервно крутит фишку в руках, перекидывая ее через пальцы, а шеф свое кольцо не выпускает, тоже крутит. Их остается четверо за столом. Забываю про работу, стою, пялюсь. Один сливается в следующем круге, когда остальные повышают. И еще один откидывает карты в сторону с недовольным лицом. А эти двое, муж и шеф, таранят друг друга взглядами, но... Меня настигает очередной приступ дрожи, а потом узнаю, что выиграл Тарас. Вау, удивлена. А сколько выиграл? 100. Ого. Таращусь на мужа, а он сгребает стопочку фишек. Ладно. Начальник зовет. Подхожу и наклоняюсь к нему. Чего желаете? Улыбаюсь. Минеральной воды со льдом и долькой лимона. Как прикажете. Выравниваюсь, а потом снова наклоняюсь. «А можно вас об услуге попросить?» «А какой?» — смотрит на меня. «Не позволяйте Тарасу в минус уходить, я не хочу еще больше отрабатывать». «А что мне за это будет?» — тихо спрашивает. «Я не...» Меня сильно передергивает от накатывающихся волн вибрации. Эта чертова вещица меня убьет. Я уже с ног валюсь. Смотрю в глаза Владислава, что-то не так с его взглядом. И тут он подмигивает мне, когда я почти до пика дохожу от этой вибрации. Задираю брови. Что это было? Вы опять? Что ты? Ухмыляется шеф и свой талисман на пальце крутит. «Так тебе есть что предложить?» А я его уже не слушаю, смотрю на кольцо в его руке. Как-то оно по цвету сильно на девайс, который на мне. Похоже. Прислушиваюсь к ощущениям. Там хоть и ноет все, но легко могу различить разные режимы, и что-то их смена уж больно совпадает с движением руки начальника. «Ах он! Это пульт!» Там нет никакой программы. Это он издевается надо мной уже часа полтора. Вы... Задыхаюсь от гнева, сухости во рту и волны удовольствия. Вы же сказали, нет пульта. Я на секунду. Владислав оборачивается к игрокам за столом. У нас проблема на кухне. Берет меня под локоть и уводит. А я шиплю по дороге. «Ты снова невнимательно слушала», — ухмыляется шеф, а кольцо из рук не выпускает. «Это ты сказала, а я просто не ответил». «Выключите!» — требую. «Тебе не кажется, что ты многого хочешь?» аж ноздри раздуваю от злости, хотя очередной режим почти с ног сбивает. «Выбирай», — говорит Владислав. «Или я выключу игрушку, или не позволю Тарасу проиграться». «Вы...» — почти плачу, хватаясь за стену. «Второе...» «Какая преданная!» — улыбается и прячет кольцо в карман. «А он бы для тебя того же не сделал». «Еще как сделал бы!» — ругаюсь. «Наивная!» — хмыкает. «Вы ничего не знаете о наших отношениях!» — топаю. «Я знаю достаточно, уж поверь мне». Не ждет моего ответа или возмущения, уходит. В следующий час игрушка включается пару раз, а я неотрывно слежу за игрой. Хотя ничего не понимаю. Но вроде Тарас не в минусе, у него еще есть фишки и много. От всех этих переживаний и вибраций с последующими волнами удовольствия и стыда просто валюсь с ног. Еще чуть-чуть и отключусь. Мне надо перевести дух. Поднимаюсь на первый этаж, в зал. Там никого. Сажусь на диван, скидываю надоевшие туфли и пытаюсь найти удобную позу, чтобы девайс не прилегал плотнее. Нашла. Хочу прикрыть глаза и немного передохнуть. Ощущаю неожиданную вибрацию. Я так устала, что не могу двигаться. Кажется, я уснула. Тело снова погружается в возбуждение. Только на этот раз я расслаблена, и мне безумно приятно. Где это я? С трудом открываю глаза. Вокруг кромешная темнота и тишина, и только в паре метров от меня слабо светится телефон в руках Владислава. Хмурюсь. Похоже, он сидит на кресле рядом с кроватью. Я что, в его спальне?